Илия. Имя Илия, по-еврейски Илиах, означает «Господь есть мой Бог». Пророк, носивший это имя, хорошо известен евреям и христианам, упоминается и в Коране 6.85 и 37.123.132. О его родителях нам ничего не сказано в Библии. Он пришел из Галаада к израильскому царю Ахаву с объявлением: «Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Третий царь, 17 глава, 1 стих. Пророк Илия считался весвитянином и жителей галаадских. Галаад находился на восток от Иордана, был отдан Моисеем потомкам Махира, сына Манасиина, чисел 32, 39, 40. И впоследствии славился своим целебным бальзамом, Иеремии 8, 22, 46, 11. Что касается Фесвы или Фисвы, еврейское название Тишба, то некоторые допускают, что это место известно теперь под названием Эл-Истиб или Листиб, находится на юго-восток от Иависа Галаадского. А находящиеся на этом месте развалины христианской церкви и монастыря называется Мар-Илиас. Обратим наше внимание на написанное в Библии о пророке Илье. Апостол Иаков написал так: «Илия был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». От Иакова 5 глава, 17 по 18 стих. Эти слова апостола побуждают нас предполагать, что пророк Илия, болевший душою о своем народе, пришел к убеждению, что только засуха и голод помогут людям отвратиться от Ваала, финикийского бога плодородия, и обратиться к Господу, Богу Израилеву. Он молитвой помолился, это гебраизм, означающий усиленно и искренно помолился. Получивший от Бога ответ, что его просьба будет исполнена, он пришел к царю Ахаву и решительно объявил: «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Сказал это и ушел. Царь Ахав мог только посмеяться над Мишуге. Прошел месяц, другой, прошел год, и действительно не было ни росы, ни дождя. В Израиле дожди бывают только от октября по апрель. Но весною и летом по ночам бывает обильная роса, которая возникает от испарений в Средиземном море и тающего снега на горе Ермоне. И эта роса освежает и оживляет растения. Видя, что действительно нет ни росы, ни дождя, царь Ахав приказал отыскать пророка Илью и привести к нему. Но пророка не могли найти ни в Израиле, ни в соседних царствах, куда царь отправлял специальных посланцов. 3 Царств, 18 глава, 10 стих. Куда он девался? В Библии написано, что по указанию Господню пророк Илья некоторое время скрывался у потока Харава, напротив Иордана. Теперь предполагают, что этим потоком был один из вадий в Галааде, на восток от Иордана, при которых в холмах находится много пещер. В средние же века считали, что этим потоком был вади Келт, находящийся на запад от Иордана, недалеко от Иерихона. Из этого потока пророк пил воду, а вороны приносили ему хлеб и мясо утром и вечером. На вопрос, откуда вороны брали хлеб и мясо, имеется простой ответ. Израилю при вступлении в Ханаан было заповедано: «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких местах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом». Второзаконие, 12 глава, 2 стих. Израильтяне по различным причинам не изгнали всех хананеев, и те продолжали свои религиозные обычаи. Мало этого, Израильтяне переняли у них это, и в Библии написано следующее. Народ приносил жертвы на высотах, не только до построения Иерусалимского храма, 3 Царств, 3 глава, с 2 по 4 стих, но и сотни лет после построения храма. Даже при благочестивом царе Иосафате народ еще совершал жертвы и курения на высотах. 3 Царств, 22 глава, 43 стих. Часть приносимого в жертву сжигалась, часть отдавалась священникам, часть съедалась жертвоприносителями. А многое оставлялось при жертвеннике не только хананеями, но и евреями. Утром и вечером, когда люди уходили от жертвенника, прилетали вороны и не только сами наедались, но относили хлеба и мясо пророку Илье. Чудесным является лишь то, что птицы заботились о человеке. Когда поток Харав высох, Бог повелел Илье пойти в Сарепту, находящуюся недалеко от Сидона, и оставаться там у одной вдовы, которая будет заботиться о его пропитании. Когда пророк пришел к Сарепте, то встретил там женщину, собиравшую дрова. Он попросил, чтобы она принесла ему воды, а затем крикнул ей вслед, чтобы взяла и кусок хлеба для него. Женщина ответила, что хлеба у нее нет, а имеется только горсть муки и немного масла. Она вышла насобирать дров, чтобы испечь себе и своему сыну из горсти муки и немного елея опресноки, съесть и умереть от голоду. Пророк утешил ее. «Не бойся. Сперва сделай небольшой опреснок для меня и принеси сюда, а для себя и для сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь пошлет дождь на землю». Женщина поверила пророку, сделала по его слову и отмечено в Библии, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. 3 Царств, 17 глава, с 8 по 16 стих. Господь Иисус подтвердил это чудо, сказавший в синагоге в Назарете. Много вдов было в Израиле в дни Ильи, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. От Луки 4 глава, с 25 по 26 стих. Во время пребывания пророка Ильи в Сарепте заболел и умер сын этой вдовы. В этом она увидела напоминание о грехах ее, но пророк Илья воскресил умершего и утвердил ее веру. 3 Царств, 17 глава, 17 по 24 стих. По указанию Господню, пророк Илья пошел показаться Ахаву, который со своим царедворцем Авдием искал корма для лошадей. Илья встретил Авдия и сказал ему доложить царю, что Илья здесь. Авдий испугался. Если он скажет царю, что видел Илью и не задержал его, а дух Господень унесет Илью неведомо куда, то Ахав убьет Авдия, потому что он уже во всех царствованиях искал Илью, чтобы привлечь к ответственности за великий голод в стране. Илья успокоил Авдия и сказал, что он сам покажется царю. При встрече Ахав упрекал пророка, «Ты ли это, смущающий Израиля?» Илья ответил, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Валаам». Для разрешения спора, кому должно поклоняться, Ваалу или Господу, Илья предложил Ахаву собрать на гору Кармил всех пророков Ваала и Ашеры, каких насчитывалось 950, и какие находились на содержании царицы Иезавели, созвать народ и сделать такой опыт: приготовить жертвенник, положить на него дрова, а на дрова рассеченуть теленка, но огня не подкладывать. Если Ваал, олицетворением которого считалось солнце, пошлет с неба огонь и зажжет дрова на жертвеннике, то он Бог. Если же Ваал этого не сделает, а сделает это невидимый Господь, Иегова или Яхве, то он есть Бог, то есть высшая сила, достойная поклонения. Ахав согласился. Жрецы Ваала построили жертвенник, наложили на него дров, положили на дрова теленка и с утра до полудня кричали: «Ваале, услышь нас!» Для усиления крика даже кололи друг друга ножами и копьями. Но написано в Библии: не было ни голоса, ни ответа. Под вечер Илия подозвал к себе народ. Из 12 камней сделал жертвенник, вокруг жертвенника прокопал ров, положил на жертвенник дрова, на дрова теленка, и попросил, чтобы на дрова вылили 3 раза по 4 ведра воды, которая смочила жертву, дрова и наполнила ров. Тогда Илия помолился: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я, раб Твой, сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». В ответ на эту краткую молитву не спал с неба огонь и сжег не только жертву, но и камни, и находившуюся во рве воду. Увидев это, народ поклонился и воскликнул: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Пророк Илия распорядился, чтобы схватили и убили пророков Вааловых, которые обманывали народ, а царю Ахаву посоветовал быть спокойным, есть и пить, ибо слышен шум дождя. 3 Царств 18:1-41. Пророк Илия доказал царю Ахаву и всему народу, что Господь является управителем вселенной, и что Он имеет силу посылать и огонь, и дождь во благо людям и для прославления Своего имени. Аминь.